Глава 14. Штурм. Когда протрубили сигнал, Кристиан вышел встречать герцога Урсувайского. Тот прибыл в сопровождении 200 личных воинов, специализирующихся на боях в городе. Что были необходимы, дабы держать аристократов в узде в мирное время? Защитники же Кристиана специализировались на противодействии ночам, и этим наглядно показывали, кто за что в герцогстве отвечает. Вместе с воинами прибыл и обоз. Главной его особенностью было большое металлическое ядро, которое подготовили в ближайшем городе, где имелись подходящие кузни. «Кристиан!» — осмотрел своего генерала герцог, когда подошел к шатру. Подав знак телохранителям, он прошел внутрь. Охрана осталась сзади, а Кристиан ступил следом. «Рассказывай!» Герцог уселся за стол Кристиана, словно нарочно показывая, кто из них главный. «Подготовка закончена. Ждали только тебя». «Жалко будет разрушать крепость. Лишние траты!» «Со временем это окупится». «Торговля с землями второго порядка не так выгодна, как тебе кажется». Кристиан промолчал. У него было другое мнение. Выход на эти земли — единственный оставшийся способ найти крупицы знаний. «Поговаривают, у тебя здесь таланты завелись». Герцог пристально посмотрел на Кристиана. «Слухи не врут. А еще говорят, что один из них — вылитый ты». «Здесь они преувеличивают». На оба вопроса изгоняющий отвечал с привычной невозмутимостью. «Да неужели?» — хмыкнул герцог. «Значит, это не твой отпрыск? Мне надо переживать из-за этого?» «Это лишнее». «А что с девчонкой? Она и правда далеко зашла по темному пути?» «Ты ведь и сам знаешь ответы на эти вопросы». Кристиан пожал плечами. «К чему допросы?» «Слухи — это одно, а своими глазами увидеть — другое. Да и знаешь ты, почему я переживаю. Что кто-то из них сам знаешь кто». «Разве что девчонка». «Темный герцог любил замысловатые схемы. Вселиться в твоего сына, тем более от той женщины, это в его духе». «Этого парня зовут Эрано. Маловероятно, что он мой сын». «Не упрямься, старый ты вояка», — пожурил Кристиана герцог. «Не хочешь признавать — твое дело. Но и опасения ты мои пока не уменьшил. Два таланта, что появились, откуда ни возьмись». «Откуда они? Известно». «Да, да, как там его?» — призадумался мужчина. «Сергиус, он же Алластер, что ушел на покой. Недоросший до элиты убийца, который охотился на разбежавшихся дезертиров старика, который бродил недалеко от его замка, значит...» «Значит, мои опасения могут быть верны». «Так убей их», — равнодушно ответил Кристиан. «Разбоишься». «Поаккуратнее со словами», — разозлился герцог. «Если я прав, нам всем стоит опасаться». «Молодой Грант Урсувайский, этого кому угодно надо бояться. Он точно захочет отомстить». «Рано слаб в темном пути, и могучий темный герцог никогда бы не вселился в девчонку». Кристиан не разделял опасения. «Но его дочь могла. Ее тело нашли. Все равно могла ведь. Тем более она тоже была дикой». «Все темные практики особенно плохо обучены, эмоционально нестабильные и дикие, как звери», — с линцой ответил Кристиан. Его не интересовал этот спор. Изгоняющий чувствовал духоту, когда говорил. Интриги его никогда не волновали. Если враг проявит себя, будет битва. Если не проявит, то и переживать об этом нечего. «Хочу взглянуть на них», — сказал герцог. «Позже. Они на задании. Ушли вчера в ночь». «Куда?» — недовольно поджал губы мужчина. «К крепости. Надеюсь, там они и останутся». «Как в старые добрые времена?» — буркнула Кая себе под нос. «Не такие уж они и добрые были». Мы стояли на утесе ночью с видом на крепость. Она располагалась далеко, нас бы оттуда при всем желании не увидели. А вот те караулы, что понатыканы здесь и там, могли. «Говоришь, как древняя рухлядь». «Тсс. Я сосредоточен». «Сколько дароманцев насчитал?» «Все еще считаю». «Судя по тону, у нас проблемы». «Они самые. Я не знаю, как проникнуть внутрь». «Тогда мне вдвойне непонятно, зачем нас сюда послали», — проворчала Кая. «Мы с тобой элита, убийцы. Задание как раз по нам». «А дароманцы такие идиоты, что забыли защититься от проникновения». «В том-то и дело, что нет. Не забыли». Крепость, на которую я смотрел, была малой частью обороны. Горы — это ведь сложный рельеф, диктующий свои правила. Нельзя пройти где угодно. Хрупкая порода, насыпи. Туда не сунешься, каким бы талантливым практиком ты ни был. По факту, единственно возможные пути — это твердые поверхности с зазорами не выше 10 метров между собой. Ну ладно, пусть 15, но это тоже не везде возможно. Если имеется место для разгона, то и на все 20 прыгнуть выйдет. А если ты в неудобной позе стоишь параллельно земле, то без шансов. Первое наше препятствие — непроходимые места. Если точнее, то те тропы, которые оставались помимо этих мест. Каждая из них была прикрыта. Башнями вне крепости, скрытыми гнездами, где сидели отряды, отдельными наблюдателями, что прятались двойками в щелях. Тут и мышь не проскочит, не то что пара убийц. Кто-то вроде Церена справился бы. Мы бы тоже где-то через полгода тренировок, но сейчас... «Ничего не остается. Будем наблюдать», — сказал я. Пришли мы ночью, когда активность спала до минимума. Но и так я не видел способа проникнуть. «Здесь останемся?» «Нет. Подойдем ближе, насколько возможно, а дальше как получится». К середине следующего дня я знал расположение секретов, троп и то, как сменяются караулы в той части гор, где засели мы с Каей. А что по другую сторону, неизвестно. Надо было потратить еще день, чтобы изучить повадки противника. С наступлением ночи я подвел Каю еще ближе к крепости, но внутрь пробраться мы не смогли. Быть может, если бы нам дали еще хотя бы день, что-то и вышло бы. Я бы смог найти щель, но этого не случилось. На следующее утро с первыми лучами солнца началось наступление. Узнали мы о нем заранее. Крепость утопала в горах, и мы сидели в том месте, откуда была видна долина, а следовательно и вышедшее войско. «Началось, а мы не подготовились», — раздосадованно сказала Кая. «Тогда предлагаю отсидеться здесь и не рисковать. Не вижу смысла воевать ради чужих амбиций». «Не ври ты. Хочешь ведь подраться?» «Подраться в данном случае означает перебить кучу людей». «Какой в этом смысл?» «Чтобы меньше наших погибло». «Наших — это кого?» «Урсувайцев?» «С каких пор они наши?» «Ни ты, ни я не являемся выходцами из этого народа». «Ты отказываешься сражаться?» — прямо спросил я. «Зачем тогда пошла?» «Не отказываюсь, а напоминаю тебе, пока не начал геройствовать, что есть и другие альтернативы. Планируй наши действия, исходя из того, чтобы мы гарантированно выжили, без лишнего геройства. Или пройти по самому краю — обязательное условие любых вылазок с тобой». «Но...» — задумался я. «А ведь Кая права. Почему-то я рвался вперед и действительно хотел погеройствовать. Что-то внутри толкало на подвиги. Это что-то — желание отомстить Эару. Если я с какими-то дароманцами справиться не могу, как мне с Богом разбираться? Как ни крути, а вызовы необходимы, чтобы закалить себя, отточить силу». «Эрана, я чувствую твою решимость, а значит и грядущие неприятности». «Ты же знаешь про турнир?» — спросил я. «И возможность попасть в земли второго порядка?» «Конечно». «Хочешь туда уйти?» «Это в моих планах», — ничуть не удивилась девушка. «Как думаешь, там легко будет?» «Нет», — дала Кая лаконичный ответ. «Сложнее, чем эта война?» «Да». «Так если мы здесь справиться не можем, тогда какой смысл пробиваться на ту сторону?» «Сомнительное оправдание идеи ввязаться в бойню». «Я и не хочу ввязываться в бойню. Говорю лишь, что нужно проявить себя при штурме. Это даст влияние, доверие к нам увеличится, а там и возможностей прибавится». «Никаких возможностей не будет. Как захватят крепость, начнут выживать до романцев с гор. Те будут устраивать засады и всячески нас замедлять. В бой пойдут те, кто силен в таких сражениях. Тебя с твоей наблюдательностью используют на полную. Через 2 недели дойдем до города и возьмем его в осаду. А там как пойдет? Где ты в этом будущем углядел возможности?» «Как минимум, нас сейчас отправили одних, а не с кем-то. Подготовка к заданиям, планирование, отсутствие надзора. Если плохо проявим себя, ты права, нас используют, но не как самостоятельных практиков, а как инструмент без права выбирать». «Пустые размышления, Рана. Если тебе так хочется подраться, то я с тобой. Так же поступают друзья», — поддела на меня. «Ты меняешься в лучшую сторону». «Отвали!» — огрызнулась Кая, смутившись. Тем временем солдаты приблизились к крепости и выстроились отрядами. «Штандарты герцога», — заметила Кая. «Значит, он тоже сюда прибыл и свою гвардию привел». Мне было крайне любопытно посмотреть, как будут пробиваться в крепость. Никаких осадных сооружений армия не притащила. Зачем лестницы, если солдаты умеют бегать по стенам? Катапульты тоже не нужны, когда есть таинство. Что войско и продемонстрировало. «Ого, сам герцог атаковать будет», — удивилась Кая. С этого расстояния было видно лишь едва различимый силуэт человека, что вышел вперед. К нему на большой телеге выкатили здоровенный шар. Единственное, что намекало на личность герцога, это то, что солдаты в его цветах окружали этого человека. А дальше началось самое веселое. Шар отправился в полет прямо в стену со скоростью стрелы. Удар вышел глухим, не особо громким. Шар врезался в защитное таинство. То за миг до попадания усилилось в точке, куда снаряд угодил. «Патовая ситуация», — прозвучал голос темного герцога в голове. «Крепость охраняет форт Анкрепкий. В защитных таинствах он хорош. Умеет как локальные непробиваемые щиты ставить, так и крепость укреплять в любом месте, где нужно». «В чем тогда пат?» «В том, что как только защитил стену, он сразу выдал себя. Дальше остается дождаться, что на это ответят урсувайцы». Шар вернулся обратно к армии. Солдаты внутри крепости засуетились, и когда атака повторилась, снаряд попытались сначала сбить, а потом задержать. Безуспешно. «Что скажешь?» — спросила у меня Кая. «Ты видишь больше, чем я». «Скажу, что пока это скучное зрелище. Не вижу, чтобы удары причиняли хоть какой-то вред». История повторилась еще 4 раза с периодичностью в минуту. Я уж было подумал, что это затянется надолго, но в крепости возникла суета, вспыхнули таинства, что именно я разглядеть не успел. С нашей позиции лишь мельком увидели, что дароманцы куда-то побежали, что-то крича. В тот же момент войско минимум в несколько сотен солдат нанесло слаженный удар. Впервые я увидел, чтобы столько воинов создали совместное таинство. Выглядело это как большие светящиеся стрелы, что устремились к крепости. Если бы не мой дар, настоящую атаку, которую прикрыли этим ходом, я бы не заметил. Да и так до конца разобраться в происходящем не смог. Лишь смутно уловил, что Кристиан нанес удар, и герцог снова шар запустил. Этого хватило, чтобы обрушить одну из башен и кусок стены. Полноценный проход не образовался, но и так, бодрое начало. Проснувшись утром, Рязанна испытал чувство растерянности. Предыдущие дни начинались с тренировок. Либо занятия до кровавых мозолей, либо возня со специями и обход продавцов, чтобы закупить нужное и продать сваренное. Сейчас же, когда Эрана с Каей отправились в горы и вот-вот должно было начаться наступление, Рязана не знал, чем себя занять. Смотреть на битву ему не хотелось, просто валяться тоже. Других дел никаких не было, разве что Халу найти. Но не предлагать же ей позаниматься. В таком состоянии Рязана и собрался выйти наружу, когда застал отца, облачающегося в доспех. «Только не говори, что тоже собираешься участвовать в осаде», — сказал парень. «Я воин», — гордо ответил отец. «Конечно, я буду участвовать». На последних словах он смутился и отвел взгляд. Рязана в этот момент зевал, еще до конца не проснувшись. Он хотел было пройти дальше на улицу, но что-то его смутило. Отец вел себя странно. Младший брат, посредственный мечник, так себе глава семьи. Он не был гением интриг, и если бы не очевидное внешнее сходство, Рязана бы всерьез задумался о верности матушки. «Тебе лучше сегодня не выходить в лагерь», — сказал отец. «С чего бы это?» — нахмурился Рязана, с каждой секундой начиная убеждаться, что что-то не так. «Просто не выходи. Так будет лучше». «Лучше для кого?» «Для тебя. Подумай хоть раз о семье». Если бы не озвученная просьба, Рязана так и остался бы на территории семьи, не собираясь бродить по лагерю, когда армия готовилась выдвигаться. Но сейчас, слушая заезженные упреки отца... «Отец, что происходит?» «Осада?» — рявкнул тот. Рязана приподнял бровь и поджал губы, выражая весь скептицизм по поводу умения отца врать. «Не будем об этом сейчас», — быстро сдался мужчина. Он никогда себе в этом не признавался, но в последнее время стал побаиваться сына. Как и сейчас, когда от того холодом дохнуло, вполне себе ощутимым и реальным. Да и призрачная рука проявилась, чего сам парень и не заметил. «А я думаю, что будем», — надвинулся Рязана на отца. «Что происходит?» «Стража!» — рявкнул отец вместо ответа. Рязана нахмурился и посмотрел на стражников, что вошли в шатер. «Киньте моего сына в яму и проследите, чтобы не сбежал!» «Чего?» — Рязана повернулся к отцу и ушам своим не поверил. «Старик, ты совсем спятил?» «Молодой господин». Стражники положили руки на рукояти мечей. «Прошу за нами». Рязана приготовился к бою, оскалился, но тут его придавило. Один из охранников использовал таинство как раз для таких случаев. На то, чтобы раздолбать стену, урсувайцам потребовалось меньше часа. «Как-то быстро», — поделился я мыслью с Каей. «Нам же лучше». «Быстрее пробьются, быстрее весь этот балаган закончится». «Ты лучше приготовься. Сейчас начнется». Крепость была защищена со всех сторон, и сзади, и по бокам. Разумная мера предосторожности, когда практики могут бегать по стенам. Строили крепость так, чтобы ее стены возвышались над прилегающими скалами. А к тем, что были выше других и откуда проще взбежать наверх, перекрывались подступы. Всего плана мне не рассказывали, но я и так видел, что все силы будут брошены на крепость. Возможно, планируясь долгая осада, Кристиан приказал бы ее сначала окружить, перебить дозоры и заставы и только после этого атаковать. Но пока не вижу предпосылок для этого. Стоило стене обрушиться, как туда устремились войска. Сверху их атаковали практики, но что-то безрезультатно. Герцог продолжил дубасить шаром и сбивал настрой самым активным. Завязались первые бои. Солдаты стали взбегать по стенам, теснить защитников. «Если так и дальше пойдет, меня все устраивает», — сказала Кая. Я с ней согласился. Пусть и хочется проявить себя, но здесь и сейчас я не видел возможности что-либо предпринять. Посты оставались на местах, и никто никуда не бежал. Можно, конечно, начать их вырезать, но нас всего двое. 1-2 поста перебьем, и на этом все. Нас заметят и подготовятся. Веселье начнется, как захватят крепость. Разбираться с теми, кто вне ее, как раз задачка для нас. Самым утомительным оказалось сидеть и наблюдать, как другие сражаются. Постепенно армия захватывала стену. Внутрь двора тоже пробились, и там шли ожесточенные бои. Я лишь отдельные фрагменты различал. Таинства мелькали с такой чистотой, что сливались в нечто нечитаемое. «Что-то не так», — сказал темный герцог. «Что?» — напрягся я, сам ничего не видя. «Не видишь, потому что не знаешь аристократов. Их построение. Не все лезут внутрь». Я присмотрелся и правда заметил непонятное перестроение. Часть солдат, вместо того, чтобы рваться внутрь, наоборот, отходили назад. И над этой частью торчали стяги аристократов. «Заговор?» — предположил я. «Возможно. До тебя ведь доходили слухи, что аристократы недовольны герцогом и Кристианом», — напомнил старик. «Если так, то...» Рязана сидел в колодце и смотрел наверх. Отпустила его несколько минут назад. Мышцы расслабились, и он вернул себе подвижность. Наверху кто-то был. Наблюдал. В темноте его лица не было видно, но Рязана догадался, кто это. «Почувствовал меня, брат?» — спросил Саргай. «От тебя воняет», — ответил Рязана. «Очень смешно. Как тебе внизу? Сидишь там, как простолюдин». «Здесь неплохо. Ноги трудно вытянуть, но я устроился с удобством». «Общение с деревенщиной тебе не пошло на пользу». Рязана не увидел лица старшего брата, зато услышал осуждение и талику насмешки. «С кем поведешься? Слишком много дерзости в тебе стало». «Лучше общаться с деревенщиной, чем с предателем». «Догадался уже? Или твой дурак-отец рассказал?» Рязана догадался. Понял в тот момент, когда его потащили в яму. «Зря ты игнорировал семью». «Что бы это изменило? Узнал бы о вашем предательстве раньше». «Предательстве? Предать можно только род. А герцога-узурпатора с императорскими планами и его пса-убийцу — нет. Это не предательство. Это вопрос выживания». «Я так и думал, что ты не сможешь этого понять. Какая-то деревенщина тебе ближе, чем братья и интересы семьи». «Что поделать, если эта деревенщина относится ко мне лучше, чем братья?» «Жестокость — часть обучения воина. Веди ты себя нормально, проблем бы не было». «Но ничего. У нас будет время поработать над этим. Когда Кристиан сдохнет, его бастарда ничто не будет защищать. Либо он подчинится, либо...» «Либо что?» — спросил Рязана. «Либо его придется убить. Чтобы талантливая деревенщина не мешалась под ногами. Я знаю, брат, что ты сможешь отсюда выбраться, это ведь всего лишь яма. Если тебе в голову придет подобная глупость, я оставлю двух надежных воинов с приказом сломать тебе вторую руку при попытке побега». «Очень любезно с твоей стороны», — ответил в пустоту Рязана. «Что с Боротар? Они тоже предатели? Ты же не думаешь, что я расскажу тебе обо всем? Отдохни, брат. Об остальном мы позаботимся». Сказано это было так, что Рязанов всерьез забеспокоился о судьбе Халы.